Этюд десятый. Примирение. Магическая спираль выплюнула меня в покоях коменданта. Горячие, сильные руки вмиг разжались, возвращая в ледяной мир безразличия Вайлара Таркана. Он отошел в конец комнаты к высокому деревянному шкафу и открыл дверцы. Я же молча развернулась и направилась к двери. Здесь мне делать было нечего. Но стоило опустить ручку, как замок внутри самостоятельно лязгнул и закрылся. Выйти стало невозможно. Я повернула голову и встретилась взглядом с самыми темными и бездомными глазами в мире. «Выпусти!» «И не подумаю». «Холодно». Вайлар достал из шкафа маленький пузырек, бинты и кинжал. «Сядь на диван», — раздался приказ. «И не подумаю», — передразнила я. Стало еще холоднее. Темные глаза блеснули, переливаясь жидкой ртутью. Комендант резко преодолел пространство комнаты, почти прижав меня своей огромной фигурой. С силой обхватил подбородок и сжал, заставив смотреть себе в глаза. «Ты будешь делать так, как я говорю», — вкрадчиво произнесли его губы, обманчиво мягко, предупреждающе. По спине тут же спустилась лавина колючего жара. «И никак иначе», — чуть рыча, добавил он. Терпкий, будоражащий кровь запах проник в ноздри, наполняя легкие Вайларом Тарканом. Мне хотелось оттолкнуть его, но руки вдруг ослабели. «Отпусти!» — выдавила через силу, стараясь больше не глядеть на него. Боковым зрением уловила, как тяжело поднялась мощная грудная клетка, а затем захват ослабел. «Сядь на диван!» — повторил он, отступая назад. Я молча повиновалась. Звенящее напряжение распространилось вокруг. «Убери юбки, чтобы я мог перебинтовать ожог». С усмешкой приподняла одну бровь, а потом, не сводя с него глаз, в которых должна была гореть вся бездна того огня, в котором я сама горела, медленно задрала подол платья до самых бедер. Откинулась назад на спинку дивана и положила ногу на ногу. «Ну а что? Сам попросил». Оставалось надеяться, что полупрезрительная каменная маска наконец сотрется с наглого и красивого мужского лица. Но Вайлар даже не посмотрел на меня. С проклятым ледяным спокойствием он смочил раствор из бутылька пух цветов хлопка и встал на колено. «Думаешь, с этим делом не справится тюремный лекарь?» — спросила я, резко почувствовав нестерпимую усталость. Комендант метнул на меня уничтожающий взгляд и промолчал. Коснулся пухом раны. Я зашипела сквозь зубы. Тихо. Ожог был сильным. Он ныл, болел, привлекал к себе внимание. Но что такое боль физическая по сравнению с душевной? Мне показалось, что на лице Вайлара на мгновение проскочила судорога жалости. Впрочем, как всегда, тут же сменившись безразличием. «Мне больно», — спокойно констатировала я, чувствуя, как бережно его руки касаются обожженной плоти. «Прости». «Я вылечу себя сама. Я умею». «Мне это известно», — ответил мужчина, продолжая свое дело. На этот раз он отставил пух и лекарство, потянувшись за бинтом. «Как и то, что твой ключ опустошен, а внешнюю магию невозможно преобразовать в лечебную, только в атакующую». Он отмотал необходимое количество бинтов и на мгновение замер, потом поднял голову, обжигая острым, как предательство, взглядом. Широкие ладони опустились на мои колени. Я почувствовала незваную волну колючих мурашек, лизнувших бедра, затаила дыхание. Вайлар же медленно, с усилием развел мои ноги и тут же начал перебинтовывать рану. Его движения сделались резкими и рваными, словно он хотел быстрее закончить. «Даже так? Не стоило так беспокоиться!» — сказала я чужим, немного гневным голосом. Во рту резко пересохло. Я чувствовала опасную мужскую близость, внутренний жар, который будто незримо касался моей кожи, и хотела прикоснуться. С каждой секундой, что Вайлар находился рядом, это ощущение все усиливалось, становясь почти болезненным. Но комендант злился на меня, а я не хотела делать первый шаг. Хотя, по правде, не только не хотела, но и боялась. «Как только моя магия восполнится, я все...» хотела договорить, но не смогла. Таркан перебил так резко, что дрожь прошла по позвоночнику. «Да я понял, что мои услуги тебе не требуются!» Грохочущий громом голос, полный звериного рыка, разорвал пространство. и тут же с тех же красивых губ раздалось тихое «Проклятие!». Вайлар уже завязал узел на бинте и, обрезая концы кинжалом, порезался, не сдержав собственную вспышку гнева. Время будто замерло, утекая медленно, как капли меда по бархатной коже. Я слышала стук своего сердца. Капля крови, алая, как закаты над чертогом, скатилась по пальцу, прочертив тонкую линию. Серые глаза коменданта как будто начали темнеть. Я не сводила взгляда с багряной влаги, чувствуя, как рот наполняется слюной, слыша, как бьется и его сердце тоже. Не знаю, что со мной произошло, но в этот миг я думала лишь о том, что сейчас я могу получить 100% ответ хотя бы на один из своих вопросов. «Кровь дракона обладает собственной магией». Взяв мужчину за запястье, коснулась его ладони, притянув к себе. С каждым мгновением глаза Вайлара становились все темнее, но он не останавливал меня, словно ему это было столь же сложно, как и мне. Встретившись с помертвевшим, как бездна проклятых богов, взглядом напротив, я ощутила, как сжимаются мышцы внизу живота, как я падаю и теряюсь, растворяюсь и концентрируюсь в одной точке, точке крови, которая могла расставить все по местам. Моргнула. И, глядя прямо в мрачную, как первородная тьма, глубину стальных глаз, положила раненый палец в рот. В эту секунду время и пространство будто взорвалось. Комендант тяжело выдохнул, прикрыв глаза, чувствуя, как вспыхивает внутри меня пожар острой жажды, влечения, которое нельзя остановить или погасить, только утолить. Солоноватый терпкий привкус крови плавно растворился, ударяя в голову бешеной волной магии, которая научила бы колдовать даже младенца в колыбели, отзываясь темным, влекущим жаром в теле, дрожью, растворяющей мысли. Горло перехватило от резких, небывалой силы эмоций, словно я оголенный нерв, мясо без кожи, кости без плоти, одно сплошное сердце, полное набухших от перенапряжения вен. Закрыла глаза и пощекотала языком подушечку пальца у себя во рту, погрузила чуть глубже, чувствуя, что ломаюсь, сгораю. Хочу. «Давно ты знаешь», — хрипло проговорил Вайлар, вздрагивая всем телом. Открыла глаза и посмотрела на него сквозь пелену алого, белого, черного. Каждая мышца коменданта зазвенела от напряжения. А еще он хотел меня. Это было невозможно скрыть. «Недавно», — выдохнула, медленно убирая его руку. «Осторожно, неторопливо». Эта ладонь легла на мое колено. Сжала. Пространство, казалось, завибрировало. Я прикусила губу почти до крови. Соображать становилось невыносимо. Почти больно. Тело горело от нетерпения. Волны голода приливали к бедрам одна за другой, выбивая остатки рассудка. Я уже не держала себя в руках. Мышцы спазмировались и двигались сами. Я коснулась его ладони, сжавшейся на моем бедре, и протянула вверх, сдвинула ткань нижнего белья и, почти дрожа, погрузила еще влажный после языка палец в собственную глубину. В глазах потемнело, под опущенными веками заплясали круги. «Да...» В этот миг Вайлар зарычал. Последние оковы его воли, звеня, пали. Он опрокинул меня на диван, целуя так, как не целовал, кажется, никогда. Жесткие, почти жестокие засосы оставались на влажной от испаренной коже. Я стонала от каждого, таяла и горела от удовольствия, почти не замечая, как вонзаю ногти в натянутые, как плеть, мускулы, как черчу глубокие алые борозды. Секунда, и мужская рубашка разорвана. Другая — твердый корсет платья с треском в лоскуты от рук коменданта крепости тюрьмы. Он ласкал мою грудь, целуя и прикусывая жадно и почти яростно, но мне было мало. А его рука внутри меня лишь усиливала животные инстинкты, не доводя до последней точки. На какое-то мгновение Вайлар отстранился, а я всхлипнула от разочарования и неутоленного голода. Звякнула пряжка ремня, штаны лишь чуть-чуть спустились вниз, и он тут же оказался сверху, разом скрыв от меня собой весь мир, схватил за бедра и резко вошел. Хриплый стон разорвал время и пространство. «Мой!» — Я запрокинула голову, теряясь от ощущений и восторга. А он стал двигаться быстро, с голодом зверя, наполняя всю меня без остатка. Я чувствовала его дразнящие, сильные толчки, обхватывала ногами, путалась, таяла и горела, мечтая, чтобы это продолжалось вечно. Ощущение настигшего урагана эйфории наступило очень быстро. Я впилась ногтями в широкую спину, выгибая, скрича, прочерчивая кровавые полосы, а он хрипло зарычал, совершая последние властные хищные толчки. Но как только все закончилось, я поняла, что мне не стало легче. Пламя, сжигающее меня изнутри, лишь немного притихло, но ему было далеко до теплой сытой золы. А Вайлар не торопился останавливаться. Он словно чувствовал то же самое, что и я. Хотя что значит «словно»? Он и впрямь испытывал те же ощущения, впитывая мои желания, как пустынная река, вино восточных царей. Потому что после его короткого признания сомнений больше не оставалось. Комендант чертога ночи — последний дракон. Вайларион — черная смерть. Поднявшись на локтях, он навис надо мной, касаясь водопадом волос цвета первозданной тьмы. Его глаза неотрывно глядели в мои собственные, а я хрипло дышала, сердце никак не утихало, как и дико бурлящая кровь. И тогда медленно он возобновил движение. Я от желания тут же ударил в вены, с новой силой распаляя и отравляя. Но теперь это был не только инстинкт, но сознательное, размеренное сумасшествие и оттого гораздо более сильное. Вайлар уже не целовал меня, только смотрел, неторопливо наполняя меня с собой. Не спеша, входя как можно глубже, он на мгновение замирал, глядя, как закрываются мои глаза, а затем выходил, чтобы повторить свою медленную пытку. С каждой секундой мне все больше хотелось ускорить его движение. Я нервно сжимала его бедра, тихонько впиваясь ногтями в кожу и не замечая этого. Но Вайлар продолжал свой дразнящий, немного ленивый танец, то двигаясь, то замирая, словно создавая какой-то особенный, темный, медитативный ритм. Мое дыхание стало тяжелым и прерывистым. Я завертелась по простыне. Из горла то и дело вырывались короткие стоны от подкатывающего горлу и тут же пресекающего экстаза. Когда я открыла глаза, готовая, стиснув зубы, умолять остановиться или убить уже меня, наконец, то встретилась с черным, как тьма, взглядом. Он обжигал, а мягкие, отравленные желанием губы застыли в полуулыбке. Вайлар видел меня насквозь, чувствовал каждое стремление, сжатое и взлелеенное его жгучей пыткой, наслаждался моим накаленным до предела голодом. Я видела, что просить бесполезно. Он разжигал меня до полного безумия, до состояния абсолютной покорности и готовности ко всему. И когда терпеть это стало почти невозможно, он неторопливо склонился к моему уху и низко прошептал: «Любовница дракона». А потом силой наполнил меня с собой. В этот миг лавина невероятно яркого, почти болезненного удовольствия накрыла меня. Вайлар властно последний раз двинулся вперед, словно ставя точку или печать, словно расписываясь в том, что я — лишь его безраздельная собственность. Из его груди вырвался хриплый рык, он прижался лбом к моему лбу, тяжело дыша. А затем зубами ухватил нижнюю губу, победно улыбаясь. Я коснулась его щеки ладонью и тоже улыбнулась. Магия во мне, казалось, вот-вот выплеснется через край. Кровь дракона до отказа наполнила мой ключ тиары, а сумасшедший секс высосал все силы. Мои глаза стали мягко, но настойчиво закрываться. «Спи», — прошептал мужской голос, когда я уже балансировала на грани сновидений. И мягкое одеяло накрыло тело. «Спи, моя королева».